Глава 7. Поднимающий. Хоть это и были мои несостоявшиеся убийцы, я все же оказал хоть какое-то почтение и похоронил всех троих. Сыпучую дюну копать ножом и руками было тем еще удовольствием. Пустынный песок имел отвратное свойство засыпаться обратно в любую яму. Но теперь я никуда не бежал, сломя голову. За мной не гнались по пятам оракулы или монстры, и совесть не позволила просто так бросить тела. В это время старик читал какие-то погребальные молитвы, присущие только им, чернолунникам. Даже несмотря на то, что эти трое его чуть не убили, он считал своим долгом замолвить за них слово перед незримой. Когда я укладывал последнего беднягу с раскуроченной головой, Филиппа вдруг остановил меня, сунувшись сбоку. Он схватил безжизненную руку и в темноте стал присматриваться к коже, подсвечивая пирусной палочкой. Та светила еле-еле, отдавая последние крохи энергии, и я коснулся пальцами зажигалки. Легкое усилие воли, и зажигалка раскалилась, давая больше света. «Спасибо, сын мой», — кивнул Филиппа, потом вздохнул. «Даже не знаю, хорошо это или плохо». Он показывал мне едва заметные зеленые пятна на пальцах убитого. Я попытался просканировать на предмет псионики, но ничего не учуял. «След от вещуна», — пояснил Филиппа. «Они совсем недавно отправили сообщение». «Он что, взорвался?» — спросил я, поняв, что именно напоминают мне эти пятна. Будто хлопушка в пальцах взорвалась, оставив почерневшие ожоги. Одноглазый кивнул, подтверждая мою догадку. «Такое бывает, когда луна уходит». Он ткнул пальцем вверх. «Ушла красная. Вертуны заволновались. И в это время не каждый рискнет воспользоваться вещуном». «Ясно», — кивнул я, окончательно пряча труп поверженного врага. На самом деле, ничего мне не было ясно. Либо пес судьбы дружелюбно вилял нам хвостом, и эти серые хранители заранее отправили сообщение своему боссу, что нашли старика. Если на том конце провода решат, что задача выполнена, то на какое-то время мы будем свободны от таких гостей. Либо же пес судьбы рычал и скалился, предупреждая нас о будущих проблемах. Ведь эти хранители могли просто передать, так сказать, координаты старика. И вполне возможно, скоро подойдет подкрепление. А может, им надо было передать подтверждение, что они убрали старика? Тогда точно скоро придет новый отряд. Но эта версия отпадала, потому что больше вещунов у мертвецов я не нашел. В любом случае, надеяться на капитское везение я не собирался, как и пускать все на самотек. Если оно куда и подойдет, это подкрепление, то нас там уже не будет. Прикопав несчастных, я еще раз оглядел место нашей стоянки, потом поднял голову к звездному небу. «Ну что, незримая? Или Эвелина? Уже даже и не знаю, как там тебя. Ты, конечно, извини, но быть бездумной пешкой в чужих играх я не собираюсь». «Ладно, Филиппа», — сказал я, примеряя весь скарб, который решил с собой взять. «Идем». «Весь скарб — это значит все. Магострелы, ножи, фляги». Старик сопротивлялся, когда я повесил часть на него, но просто так избавляться от оружия я не мог. Чувство, что все это может мне пригодиться, не отпускало. «Незримое не приветствует убийств», — строго сказал Филиппа. Его единственный глаз светился непогрешимой уверенностью. Я только раскрыл рот в растерянности. Мой палец бессильно тыкал в сторону дюны, где были прикопаны серые хранители. Лицо старика олицетворяло непробиваемую скалу, и спорить с человеком, для которого религия является основой жизни, я не стал. Логики не хватит. Или терпения. «Ну, с пустой винтовкой же можешь побегать, чтобы отвлечь противника?» — спросил я. Вся уверенность Филиппа вдруг куда-то испарилась, и он испуганно покачал головой. Но я тоже умел играть в стальные взгляды, и чернолунник, недовольно поджав губы, все же кивнул и принял в руки две солдатские винтовки. «Ну вот и отлично!» Я хлопнул его по плечу и прошел мимо. «Пойдем, учитель!» Я уверенно полез на дюну. Да, раны и гематомы еще давали о себе знать, но их можно было спокойно терпеть. То ли сказывалось остаточное действие вытяжки, то ли это все чудесное исцеление Эвелины. Взгляд сомневающегося святоши сверлил спину, но мне было все равно. Последую я плану неведомой и незримой или нет, это будет мое решение. А старик все равно попытается потратить бесценное время на то, чтобы наставить меня на путь истинный. Все они, святоши, одинаковы. Удивительно, какой разный климат может быть в местах, разделенных всего парой десятков километров. Вот мы шли по нагретым утренним солнцем низким предгорьям, полузасыпанным песком, но стоило нам перемахнуть через седловину между настоящими вершинами, как зной пустыни резко сменился на горную прохладу. Я даже постоял на вершине перевала, кинув последний взгляд на желтую равнину пустыни. Жаркое марево над песками уже размывало горизонт, и кожей лица я ощущал пустынное пекло, а в спину неприятно поддувал холод. Долина, в которую мы спускались, еще не отогрелась после ночи. В сравнении с пустыней здесь жизнь будто кипела, хотя, насколько хватало глаз, вокруг были камни. Но тут и там попадались кусты, жмущиеся к каменным лбам, и на некоторых даже висели ягоды. Иногда над нами проносились птицы, бросая нам недовольные крики, а чуть ли не из-под ног выскакивали какие-то пушистые зверьки, напоминающие кроликов. Один раз я даже увидел на отвесной скале горного козла, который что-то лениво жевал. Он меланхолично проводил нас взглядом, потом медленно стал карабкаться на еще большую высоту. Не знаю, о чем думало животное, но я подумал о том, сколько бы он мог весить и как хранить столько мяса. Ну, с голоду здесь точно не пропадешь. Сначала мне казалось, что нас будет легко найти. Но потом, когда нам пришлось пройти множество лощин, пробраться через пару котловин, испещренных глубокими трещинами и отвесными отрогами, я изменил свое мнение. Пройдя полосу препятствий, вскоре мы наткнулись на ручей, которому едва хватало сил просачиваться между крупным щебнем. Я сразу же забыл про дорогу и бросился откатывать крупные валуны, чтобы в воде было куда собраться. Мышцы застонали от чрезмерной нагрузки. Сразу же заныли синяки и ушибы, напоминая, что у организма выдалась не совсем легкая неделя. Старик с сомнением смотрел на мой адский труд, но молчал. Справившись с каменными глыбами, я сбросил одежду и упал в заполнившиеся ложбины, где, стуча зубами от холода, некоторое время просто с удовольствием обтирался ладонями. После того, как я едва не отбросил копыта в пустыне, пытка мутной ледяной водой казалась подарком судьбы, и обгоревшая кожа просто балдела от онемения. «Да, псина ты жженая, смертью которую зовут!» Процедил я сквозь стучащие зубы. «Подавилась Тимкиной костью-то!» Расхохотаться не получилось. Дыхание сперло от холода. Да и ногу свело так, что пришлось срочно выползать и колоть в бедро концом ножа, чтобы отпустило. «Заболеешь!» Зябко передернув плечами, проворчал Филиппа. Он смотрел на всю эту картину с каким-то недоверием. Словно сомневался, а того ли он привел к себе в дом. «Да и похрену!» Вставая и одеваясь, огрызнулся я. И, подумав, добавил уже помягче. «Не волнуйтесь, отец Филиппа». Все же мне пришлось одернуть себя. Эйфория от того, что я выбрался живым из аттракционов под названиями «Заговорщики Красногории» и «Восточная пустыня», была уже только моя. Давно я не давал волю эмоциям. Своим, собственным. Так мы и вышли к хижине Филиппа. Он шел по берегу, а я шлепал босыми ногами по ледяному мелководью, время от времени охая от впивающихся в пятки осколков. Жилище, собранное из пересохших кривых веток, как раз стояло на бережке небольшого затона, где ручей наполнял каменную чашу, падая в нее с небольшой скалы. Лучи солнца красиво переливались в кристально чистой воде. Одно было испещрено созвездием переливающихся слоев минералов. «Мог бы и сказать, что у тебя тут целая купель». С легкой обидой сказал я, с шипением стряхивая с кожи присохшую звездку. Там, где я болтыхался до этого, поднялась такая муть, что сам я был весь в белых разводах. «Иногда стоит всего лишь потерпеть, и награда не заставит себя ждать», подняв палец, важно сказал Филиппа. «Это мой первый урок, ученик». Ветерок подхватил его легкие седые пряди, придавая вид таинственного восточного старца. Глаза, привыкшие в пустыне к прищуру от яркого солнца, только усиливали впечатление. Я усмехнулся, сбрасывая на землю все наши пожитки. Ну, какой бы ни был учитель, а уважение ученика — первое правило. Сразу вспомнилось, как об этом говорил мне наставник в корпусе псиоников. Я тогда был молодым, напичканным свежими знаниями из учебки, и поэтому самоуверенным. Тем более за спиной уже были даже пара командировок в некоторых точках. Тогда наставник быстро сбил мою спесь. Все эти мудрости о пустой и полной чаше и тому подобная лабуда говорят не о том, что надо освободить разум. Надо всего лишь признать превосходство учителя в знаниях и отринуть все свои, хотя бы до поры до времени. Назвать лачугу Филиппа хижиной, язык повернулся бы только у самого Филиппа. Это скорее был шалаш с одной дверью, куда и пролезть-то можно было только на четвереньках. Серая каменистая долина была бедной на растительность, и тот материал, из которого Филиппа собрал себе жилище, больше подошел бы для костра. Логичнее было бы собрать лачугу из камней, но на это Филиппа развел руками. «Годы уже не те». Поджав губы, я подумал, да чего противоречивый характер у старика. Как тащить на себе по пустыне незнакомого мужика по одному капризу богини, так у него стальная воля. А как себе жилище построить, так у него, видите ли, возраст. Я чуял, что задержусь здесь надолго, поэтому первым делом стал строить новое жилище. Никто и никуда меня не торопил. Глина, известь, зола. В горах нашлось все, чтобы попробовать получить простейший цемент, хотя пришлось потратить время на эксперименты. Настоящего бетона я не получил, но связать каменную кладку достойным раствором смог. Филиппа, судя по всему, был не против. Он с довольным видом наблюдал, как я целыми днями таскаю подходящие для строительства кирпичи, спуская их с вершины близлежащей горы. Для восстановления и тренировки физической силы это было самое то. Магические занятия он пока отложил, сказав, что требуется несколько дней после ухода Луны, чтобы вертуны успокоились. Как магу огня, Филиппа ничем не мог мне помочь, кроме теории, в которой он оказался очень даже подкован. Но основная специализация бывшего караульного была связана с обучением привратников. Использование магии духа, как оказалось, тоже было довольно тонкой наукой. Ну а пока мы ждали, я занимался самостоятельно, пытаясь освоить полностью те силы, что мне были теперь доступны. Освободившаяся нижняя чакра давала теперь гораздо больше возможностей. Тем более, Одноглазый утверждал, что по ауре я уже как минимум полуденный маг. Прогоняя потоки энергии по чакрам, я использовал знания, полученные в корпусе псиоников и в усыпальнице Борзовых. Для меня главным было понять, как вето во второй чакре влияло на мои способности и какие они вообще, эти мои способности. Больше всего мне хотелось, конечно же, просто изрыгнуть из ладони шар огня. Поэтому я тратил много времени, сидя перед сложенным хворостом для костра и пытаясь совершить невозможное – материализовать огонь. Я прекрасно помнил, как влиял на стихию, поворачивая пирусные пули и воздействуя на зажигалку. Вот только во всех ситуациях стихия огня уже существовала, кем-то созданная. Но вызвать пламя собственным усилием воли. Мне казалось, что здесь целая пропасть, которую предстояло каким-то образом преодолеть. Филиппа всегда был рядом, даже тогда, когда я занимался самостоятельно, и время от времени подавал голос, демонстрируя недюжинные знания. «Знаешь, в чем отличие магов разных рангов?» Я отвлекся от попытки в очередной раз, пытаясь вызвать шарик огня. Ничего не получалось. «В чем?» — вздохнув, спросил я. «В свою очередь...» Что тебе об этом известно, сын мой? Пришлось блеснуть знаниями. Там какое-то учение о последних днях. Ну, когда откроются все вертуны и хлынут монстры. Утренние маги простоят утро, полуденные... До обеда, ага. Улыбнулся Филиппа. Вечерние до ужина. Ох, видит незримое, меня всегда это забавляло. Но в принципе все верно. Маги первого дня будто бы простоят один день. Он добавил, что градация неточная, естественно. Но более-менее отражает соотношение сил, и всех все устраивает. Все эти утренники, полуденники и вечерники, по сути, лишь ученические ранги. Они только осваивают стихию и сильно ограничены своими духом и телом. Сказал Филиппа. Я прищурился. То есть? Старик повел руками, показывая на мир вокруг. Все пропитано магией материи. Если ты настроишься... то ты ощутишь эту энергию. Она поступает в тело, но этот поток как бы... Он поскреб седую щетину на щеке, думая. Представь плотину. Открой затворку, и хлынет ручеек. Открой еще, и поток усилится. Я улыбнулся, понимая, к чему клонит Филиппа. Ясно. А маг первого дня, он что? Сносит сразу всю плотину? Не спеши. Старик снова покачал пальцем. Нет, маг первого дня поднимается наверх и видит море за плотиной. Тут я замялся. Не совсем понял. Ученик видит лишь затворку и открывает ее. Ему неведомо, сколько воды там, за плотиной, и какой разрушительной силы поток может быть. Маг же видит и чувствует всю энергию разом. И он старается использовать ее всю. Видя мое сомнение, старик вздохнул. «Сын мой, это всего лишь сравнение. Ты и сам знаешь, что я подкован только в теории». Он коснулся своей головы. «По сути, я безлунный». Шокирующая догадка коснулась моего разума. «Погоди, ты хочешь сказать, что безлунные в основе своей все как привратники? Ну, то есть используют магию духа?» «Да нет, конечно». Филиппа засмеялся. «Но ты верно уловил мысль. У всех есть чакры. И маги сильны лишь потому, что нижние чакры у них развиты сильнее». «Так, ладно». Я снова направил ладонь к хворосту. «Прогнать псионику по каналам. Сконцентрировать пучок энергии и...» «Твою-то псину, ничего!» «Хоть бы кожа на руке нагрелась, что ли?» Я и сам знал, насколько важно спокойствие в процессе обучения. Но насмешливый взгляд Святоши только добавлял раздражение. «Ну, во-первых, луна ушла, вертунов рядом нет. Во-вторых, ты мог хотя бы переумную таблетку принять», — задумчиво сказал старик. «Таблетки успею еще». Тратить на обучение ценный ресурс я не хотел. Да и зависеть от химической дозы мне никак не улыбалось. Еще успеется. «А вот вертуны... Здесь есть рядом красные вертуны?» — спросил я. Филиппа будто ждал этого вопроса. «Там сейчас опасно. Это горы, здесь нет царской гвардии. Угольков, проникших в наш мир, никто не убивает». Он думал, что напугает меня этим, но увидел искорки в моих глазах и сам испугался еще больше. «Тим, подожди пару недель, пока угольки не вернутся в вертуны или не превратятся в энергию. Тебе не хватит патронов, если их окажется много». Филиппа попытался призвать меня к благоразумию. Я промолчал, думая не только о магострелах, лежащих в новенькой отстроенной хижине. Мне давно удалось приноровиться к ним, взломав магическую привязку. Но сейчас меня коснулась еще и мысль о технике пса. Вдруг, когда одна чакра открылась... «Ух, жженый ты пес! А если у меня получится приручить огненного монстра?» «Так, Тим, не глупи. Старик прав. Луны нет, и, скорее всего, превратиться в элементаля ты не сможешь. А промахнешься один раз, и разъяренный уголек перезарядиться не даст». «Кстати, а почему то, что оставило тебя незримое, ты не используешь?» «Заряжается», — со вздохом ответил я. Мы оба знали, о чем говорит старик. То, что осталось от одержимого, тоже можно было назвать источником силы. Именно благодаря ему я легко воздействовал на Пирус, даже несмотря на то, что не было в небе красной луны и не было красных вертунов рядом. Но этот источник очень быстро разряжался, и я был только благодарен судьбе, что у меня появилось время понять это. Было бы очень плохо где-нибудь посреди боя потерять силу. Скорее всего, я просто не давал ему зарядиться полностью. Ведь там, в царском лагере, а потом и в пустыне, я использовал силу одержимого на полную, чтобы выжить. Поэтому пока что, как бы мне не хотелось спорить с Филиппа, все равно придется ждать. «Ладно», — недовольно вздохнул я, в очередной раз тыкая ладонью в направлении нетронутых дровишек. «Про магов-учеников я понял. Они только осваивают ручеек, открывают затворки. А между дневными какая разница?» Дневные маги, как оказалось, тоже отличались между собой по типу владения энергией. Маг первого дня мог использовать всю силу, которую ему давали луна и вертуны. «Сегодня и здесь он был бы бессилен?» — тут же спросил я. «Не совсем», — покачал головой Филиппа. «Просто сейчас энергии так мало, что тебе не хватает умения ее почуять. А вот маг первого дня сможет. И во-вторых, есть же энергия других лун и вертунов». «То есть маг огня сможет использовать энергию, скажем, воды? Ну, то есть синей луны?» Я даже удивился. «Ну, Тим, в любом случае, под синей луной и рядом с синим вертуном маг воды сотрет в порошок мага огня. Так понятнее?» У меня сразу же проснулось воображение. «А если под синей луной окажется утренний маг воды против мага огня, но первого дня?» — тут же спросил я. «А-а-а-а!» Филипп похлопнул себя по лбу так, что чуть повязка не съехала. На миг блеснул темный камешек в глазнице, но старик быстро поправил повязку. Я прищурился, но пока не стал придавать этому значения. Черный Тхелус там или серый Псарес я не разглядел. Но что с того, если Филиппа прячет у себя какой-нибудь защитный артефакт? За ним все время кто-то охотится, так что это неудивительно. Разница между рангами слишком велика. Ты лучше скажи мне, Тим, в свою очередь спросил старик. Если ученик-копейщик выйдет против пьяного мечника, у которого только нож в руках, но у мечника за плечами 20 лет службы, то кто и кого победит? С усмешкой я подумал, что все равно поставил бы на мечника. Опыт — это ценная штука. Но судьба может и подшутить над ветераном, поэтому всякое может быть. Так, дальше маг второго дня, — продолжил Филиппа. Он может использовать даже больше, чем дает энергия Луны и Вертунов. То есть как? Я даже удивился. Накопление. Понимаешь, о чем я? Я кивнул, и тут меня слегка осенило. Это что же получается вот этот источник, который мне от одержимого достался? Это я, получается, сейчас как маг второго дня? Филиппа вдруг истерично расхохотался, да так, что у него навернулись слезы. Я медленно выдохнул, лишний раз напоминая себе, что самое главное — это спокойствие. И чего он ржет-то, пес толчковый? Ха-ха-ха-ха! Ой, извините им! Утирая слезу с щеки, сквозь смех сказал одноглазый. Ну, если только ты как маг второго часа, сын мой. Ты вообще видел, на что способны втородневки? Я вспомнил генерала Славина из царского лагеря и кивнул. У меня тут шарик сраный выдавить не получается, а тот с обеих ладоней шпарил, как из огнемета. И та волна грязной псионики, которая исходила от него, намекала, что он еще не все показал, на что способен. Просто вокруг были люди, и могло быть очень много жертв. Получается, я оказался диким везунчиком, что смог застать его врасплох.